Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается праздник Богоявления, и мы говорим о том, что Господь явил нам в полноте свое божество. И о том, что это событие одновременно показало не только возможность принятия Его родом человеческим, но и возможность отвержения Господа. С самого начала было так. Иудеи посылают священников и левитов ко святому Иоанну Предтече, чтобы спросить: «Ты кто? Мессия или я? Пророк?» Тот отвечает: «Я глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его». Это слово иудеи в Евангелии от Иоанна встречается более 70 раз, и везде оно означает «тех, кто противостоит Христу». С одной стороны – богоявление, с другой стороны – отвержение Христа. С одной стороны – любовь божественная, с другой стороны – грех человеческий. Принесение себя Богом в жертву и отвержение этого дара людьми. Страха ради иудейска люди на протяжении всей истории в тех или иных обстоятельствах совершают это отвержение. Особенно тогда, когда происходит гонение на церковь. И в нынешних обстоятельствах это не менее, чем недавнее испытание церкви проявляется и может проявиться не только в сонме новых мучеников и исповедников российских церквей, но и в великом отступничестве от Христа. Мы сегодня прославляем святую мученицу Татьяну, которая в начале III века при римском императоре Септимии Севере приняла страдания за Господа. Мы читаем в ее житии о том, как она постепенно восходила к полному принятию дара крещения, который она сподобилась принять в юности. Она отказалась от брака, чтобы всецело посвятить себя служению в церкви, и стала диакониссой. Когда пришел час ее испытания, она мужественно, укрепляемая благодатью Христа воскресшего, в которого она облеклась во святом крещении, претерпела все мучения, оскорбления, избиения, предания на растерзание диким зверям, и в завершение этого крестного пути она была усечена мечом. Мы должны задуматься сегодня о той всецелой отдаче себя Христу, которая является требованием, не каким-то великим святым мучеником, а условием крещения каждого человека. И прежде чем нам понять тайну самоотвержения ради Христа, которое совершается крещенными людьми, мы должны задуматься о том отвержении от сатаны и от всех дел его, и от всей гордыни его, которое должен совершить каждый принимающий крещение. То, что во время этого таинства оглашенные дуют и плюют на сатану, означает, что это отвержение является первым условием не только для принятия таинства крещения, но также их подготовкой к принятию всякого другого таинства. Это должно охватывать всю нашу жизнь, наше отношение ко всем проявлениям зла и лжи, царствующим в мире. Раскрытие всей нашей любви к Богу и ближнему должно присутствовать в этом отвержении. Здесь важно для нас понять, что это отвержение носит не просто отрицательный характер, но в нем тайна радости освобождения от зла, которое делает нашу жизнь тусклой и мрачной. Это очень важный момент, потому что враги христианства обвиняют нас в том, что вера христианская очень мрачная, что христиане обращены все время взором к смерти, И это, как кажется, им отравляет всю земную жизнь. Все время говорят о грехе, о зле. Это в то время, как жизнь хороша, столько в ней радости. Слово Божие учит нас не давать места дьяволу. Это означает, что до тех пор, пока мы свободно и сознательно оставляем в своем сердце, в своей жизни какое-то место для греха, пока мы не отвергаемся Его, мы отвергаемся Христа. Рано или поздно это раскроется в нашей жизни. Некоторые говорят, зачем обращать внимание на все более возрастающие признаки присутствия Антихриста в мире. Надо говорить только о Христе. Это ложь духовная, которую раскрывает само чинопоследование крещения. Мы не можем сочетоваться со Христом, прежде чем мы совершим отречение от сатаны. Это невозможно. Это будет ложное соединение со Христом. Антихрист и сатана ищут прежде всего, чтобы мы, минуя это отречение, стремились сразу достигнуть духовного совершенства. Больше всего боится сатана быть выведенным на чистую воду. Он хочет скрыться во тьме, он боится быть разоблаченным и увиденным. Все наши разговоры о духовности, о нашем совершенствовании, преуспеянии ему не страшны до тех пор, пока он скрывается в безопасной для него неразоблаченности. Мы должны понять, отвержение зла, лжи и греха – это не просто отрицание, это утверждение нашей истинной духовной жизни. Это наше участие в истине, это наша причастность божественной любви, это наше участие в жизни самого Бога и в крестной тайне Его искупления, которая раскрывает нам глубину действующего в мире зла. Когда мы это понимаем, мы должны также радостно знать, такое отвержение дает нам целостность и полноту участия в истинной жизни Божией. Именно радость полноты этой жизни и сама устремленность к этой полноте дают нам возможность отвергнуться всех обманчивых частностей нашей жизни, всего, что не дает нам соединиться с Господом. Это самый главный момент духовной жизни. Мы можем ходить в храм, мы можем во всем участвовать, как будто вполне осмысленно, но самое трудное для нас – это до конца, в полноте отвергнуться зла, которое действует в мире и присутствует в нас. Человеку хочется все-таки оставить какое-то место в своей душе, где, как ему кажется, он свободен поступить не по Божьей воле, а как ему хочется. Именно по этой причине он еще не умирает для себя и, следовательно, не может ожить для Христа воскресшего. Эта тайна касается жизни во всех ее проявлениях, жизни каждого из нас и всей Церкви. Евангелие, которое мы услышим сейчас на Всеночной, иллюстрирует поставленные Господом условия для того, чтобы сети духовные, которыми Церковь совершает ловлю душ человеческих, были подобны сетям апостолам на озере Тивериадском. Господь Иисус Христос отдает нам все, что у Него есть, все свое божественное, и Он требует от нас все, что у нас есть. Он хочет, чтобы мы отдали то немногое, чем мы обладаем, и отказались от всего, что мешает нам это сделать. Аминь.